ирландские музыканты Ронан О'Сноудей и Майлз О'Релли с гордостью объявили о выпуске своего второго альбома «Прекрасная дорога» душевного сочетания фолка и традиционного кроссовера. После успеха дебютного альбома, который был тепло встречен ирландской публикой, Ронан и Майлз отыграли множество концертов дома и за рубежом. Написав новые песни, во время тура дуэт переехал в бревенчатый фермерский домик в отдаленном Вест-Корке. Записывали по одной песне каждый день, вдохновленной природой, пением птиц, звуками ветра, дождя и моря. Too long, cut out too long. nor a do too long, Neil ain't a glower on, War a yas too long, Nor a yas too long, Ben a well on, Ben a well on, Ben a well on, В результате сложилась коллекция песен, несущие звуковой месседж, который успокаивает душу. Ронан и Майлз тщательно подбирали ритм для каждой песни. Этот альбом – музыкальное убежище от стрессов повседневной жизни. Никакой спешки, четкие линии, натуральные, не искусственные цвета, нет никакого диссонанса. Поэтому они привлекают внимание и не утомляют. Take the beautiful road all the way home. It goes step by step and stone by merciful stone. Whatever way the wind blows, above and below. Oh, oh, oh. I know that you know to look for the way to go to get back home. You've no need to be told, you know the road. And the way to today and to tomorrow. It's on the beautiful road, all the way home. It goes step by step and stone by merciful stone. Merciful, merciful. Whenever I was alone, lost on me alone, at the road you came to bring me back home. I had to learn to let go, no bravado. I'll think of the goodwill driving you on about and over that road. Not anybody here knows where I went to go. Before your call me back down onto the beautiful road. Oh, the beautiful road, all the way home. It goes step by step and stone by merciful stone. Merciful. merciful, merciful. Step by step by stone, by merciful stone. We don't need to be told that that's how it goes. But the road that's good for the soul is good for the soul. Yeah, we're all for the road. Truth be told, all roads lead to the road that leads to the road. Oh, the beautiful road, all the way home. It goes step by stone, by merciful stone, merciful. Ронан О'Сноудей, музыкант, писатель из Дублина. Он путешествовал по всему миру, выступал с Закером Хусейном и Лизой Джерард, а также работал с Мик Кристофером и бретонским певцом Домом Дафом. О'Сноудей играет на ботране, джембе, конгах и гитаре. Был неотъемлемой частью уличной музыкальной сцены Дублина в конце 80-х. Вместе со своими братьями Росса и Колмом они являются основателями группы Кила. Майлз О'Релли – ирландский кинорежиссер, а также фотограф и музыкант. Я не уверен, что мы рождаемся такими, какими мы есть. Мы все еще находимся в движении. Ронан О'Сноудей из интервью информационному изданию «Дублин Лайв». Had an argument with the angel, I turned and told him where to go. So sorry when he left, but I didn't wanna let that show. Maybe he got tired of looking up for me a long time ago, and I just gave him an excuse to leave, but he's more than welcome home. He's welcome home. Wanna talk to me, angel, and tell him that it's okay now. Those troubles, they're over and done with, and he can come back down. Tell me his side of the story and how's about it working out. 'Cause the truth is, I'm missing his company and around the house, around the house. Calling all angels, does anyone know where's mine gone? Calling all angels, does anyone know where's mine gone? Calling all angels, does anyone know where's mine gone? my God, God. Getting worried about me, angel. I hope that nothing's going wrong. You think that you'd call me if there's anything off, but it's always been so headstrong. And every time I got to be doing anything, I want them to come along. Because it turns out you're still me, angel. Together is where we belong. Does anyone know where's my God? Calling all angels, does anyone know where's my God? Calling all angels, does anyone know where's my God? Where's my God? God. Песни пишут себя сами, просто хватают тебя и ведут, точнее не тебя, а твой слух. Мастерство в том, чтобы не слишком вмешиваться. Наплюй на ум, наплюй на все, просто иди туда, куда ведут. В общем-то, твоего мнения никто и не спрашивает, и неожиданно все приходит само. Песни пишут себя сами, ты просто передатчик. Словам Кита Ричардса хотелось бы добавить, что песня сама выбирает этот передатчик. Я часто терпел неудачи, я не всегда достигал своих целей, я терял контроль над собой, повышал голос на тех, кого любил, получал по рукам, мне действительно часто доставалось. Для меня важно быть смиренным. Мне нужны трудности. Они помогают мне двигаться вперед. Играя в кило уже много лет, уровень музыкального мастерства, которым я был окружен всегда, опережал меня. Это приносит огромную пользу. Я слышал, как дети поют песни, написанные мною. Я всегда испытывал гордость, но не знал, куда деть эту гордость. Мне хотелось убежать и спрятаться в пабе. Мое главное качество – я могу присоединиться к любому музыканту. Shake, draw,

Дважды в жизни мне говорил очень давний друг Кен Болгер. Так, Ронан, думаю, что пора замолчать. А я продолжал и продолжал. И когда он сказал мне «заткнись», я понял, что потерял контроль над собой. Этот совет был очень своевременным. Ронан О. Сноудей и Майлз О'Рейли. Прекрасная дорога. 28 июля 2023 года.